Глава 14. Питер откинул капюшон защитного костюма и оглянулся. Он подавил желание дважды проверить двери в лабораторию. Они все равно были заперты. Он знал, что это так. Вместо этого, дрожащими от усталости и болезни руками, Питер стянул с себя толстовку, опустил штаны и трусы и сбросил все это в кучу вместе с пистолетом на стол. Усевшись за стол, он глубоко и со свистом вдохнул, пытаясь набраться энергии для выполнения своего замысла. Не сказать Мелиссе «прощай» было не самой худшей идеей. Питер не мог себе представить, что она пошла бы на все это и согласилась с его планом. На карту поставлено слишком много жизней. Металлическая лестница была ледяной. Холодели ступни ног. Он чувствовал себя как заключенный, который поднимается на виселицу. Войдя в стальную клетку с люком, Питер посмотрел вниз на диафрагму, похожую на уставившийся на него гигантский глаз. Теперь, когда он стоял прямо над диафрагмой, Питер спросил себя, хватит ли ему смелости ввести себе метогексетал и упасть туда? Его руки вцепились в прутья клетки, и ничто не могло их сдвинуть. Но это единственный путь. Мелиссе не придется его терять. Миллионы жизней будут спасены. Все это в обмен на несколько месяцев страшной жизни. Он мог бы попросить Гарри помочь ему сделать это. Он сблизился с ним, но по отношению к Гарри это было бы несправедливо. Питер мог справиться в одиночку. Да и Гарри уже сделал для него больше, чем любой другой друг когда-либо делал. Глубоко вздохнув, Питер запустил таймер люка. Он откроется через 3 минуты. Он вытащил из пластиковой трубки шприц, положил на ладонь и вспомнил Изабеллу. Ее бледное, дергающееся тело, ужас в ее глазах. «Мне нужно, чтобы ты посмотрел на меня, Питер. Посмотри мне в глаза. Я очень боюсь». Из-за невероятной дрожи он промахивался и колол себя дважды, и лишь на третий раз ему удалось резко ввести иглу и надавить на поршень шприца. Его окутала чернота. Питер спал, но сны казались слишком старыми и поблекшими, как будто были откуда-то из детства. Он не мог вспомнить, откуда они, но от самой этой мысли по коже бежали мурашки. Питер открыл глаза. Далеко вверху виднелись ржавые стальные рамы. Он повернул голову. Его двойник сидел на такой же каталке напротив него, думая о чем-то. Тут Питер вдруг вспомнил, что в его плане он, настоящий Питер, сейчас умрет. В этот миг ему захотелось бежать отсюда. Он громко рассмеялся. Другой Питер поднял глаза. «Что такое?» Питер стоял и дрожал. «На минуту я задумался о том, чтобы убежать от тебя и от моего собственного тщательно продуманного плана». Другой Питер улыбнулся. «Знаешь, что еще забавнее?» «Что?» Другой Питер ждал, давая первому время, чтобы тот догадался сам, но потом, наконец, сказал, вяло улыбаясь. «Еще забавнее то, что ты даже не знаешь, какой ты Питер!» Потом обвел взглядом лабораторию и понял, что что-то пошло не так. Он сидел под другим проводящим каналом, и он чувствовал себя прекрасно. Никакой головной боли и дрожи. Другой Питер, настоящий Питер, неспешно прошел по бетонному полу и забрался в химический бак. Он был ему по шею. Питер вспомнил, как неделю назад забирался в этот бак. Вспомнил холодное, ужасное, безнадежное чувство, которое испытывал, стоя там. Только он теперь был не Питер. Питер существовал всего 3 минуты. «С днем рождения!» Пистолет лежал на краю стола, где другой Питер его оставил. В тысячный раз и первый он задавался вопросом, был ли пистолет наилучшим способом? Но он прошел через это и знал, что как бы жестко и кроваво ни было, пуля в мозг была наиболее безболезненным методом, учитывая ситуацию. Питер заторопился, понимая, что каждый момент жизни настоящего Питера теперь был адом. Время, проведенное в химическом баке в ожидании смерти, было не тем временем, которого стоило желать. Настоящий Питер сгорбился. Его лицо дергалось от ужаса, а рот исказился в жесткой гримасе. Он сидел в цилиндрическом баке на корточках. Голова больше не выглядывала над краем, что сводило к минимуму вероятность того, что кровь забрызжет пол. Внутренняя часть бака была покрыта пружинящими плитками, чтобы предотвратить рикошет. Питер продумал все детали. Кроме той, что он не убийца. «Я не могу это сделать». Пистолет в руке весил как будто 20 килограммов. Другой Питер поднял глаза. «Бог ты мой! Просто покончи с этим!» «Я не могу. Нам нужно придумать другой путь». В голове роились варианты. «Мы однояйцевые близнецы, разделенные при рождении». «Не заставляй меня делать это самому!» — почти закричал Питер в баке. «Это будет намного хуже. Я отдаю тебе свою жизнь. Просто сделай это для меня. Пожалуйста!» Дрожащей рукой Питер направил пистолет в голову настоящего Питера и опустил чуть ниже, в область позвоночника, как они и планировали. «Черт возьми, Питер! Черт возьми! Я не могу вот так хладнокровно в тебя выстрелить! Я все равно, мать твою, умираю! Просто!» Он дернул курок. Голову другого Питера разорвало, и тот рухнул в бак. Питер зажмурился и отвернулся. «О, Боже! Боже!» Хрипел и причитал он, не в силах остановиться. Ему нужно было взять себя в руки, чтобы закончить начатое. Потом он сможет упасть на койку в конце офиса и дать волю чувствам. Он сможет плакать или кричать в подушку, и скорбеть о себе. Питер наполнил бак хлорной кислотой. Пока она заливала емкость, шипя, дымя и растворяя тело настоящего Питера, он оделся. Когда бак опустел, он поковылял к койке, взял 2 таблетки Ксанакса, которые оставил на ночном столике, и запил водой из бумажного стаканчика. Теперь он был единственным Питером. Никто никогда не узнает, что он не настоящий. Даже Мелисса.